В глубине леса они наткнулись на старый железный мост, по которому почти исчезнувшая с лица земли дорога пересекла высохший ручей. Его мучили приступы кашля. Откашляться не получалось, какое там, не мог продохнуть. Свернул с дороги в лес, повернулся и стоял, переводя дух, прислушиваясь. Ничего. Спотыкаясь, проковылял еще с полмили. Под конец опустился на колени, положил сына прямо в листья и пепел. Стер кровь с его лица, прижал к себе. Все хорошо, все хорошо. В тот долгий холодный вечер в надвигающейся темноте он услышал их только еще один раз. Притянул мальчика к себе. Кашель застрял в горле. Куртка висит на ребенке, как на вешалке. Трясется от холода. Подождали, пока затихнут шаги. Пошли дальше. Наученные горьким опытом, брели в полном молчании. Настала ночь, вместе с ней могильный холод. Мальчика всего колотило. Лунный свет не пробивал мрак, идти некуда. В рюкзаке у них было одно единственное одеяло. Он его достал и укутал сына. Расстегнул куртку, прижал мальчика к себе. Устроились на земле. Лежали довольно долго, никак не могли согреться. Тогда он сел и сказал: «Надо идти вперед, нельзя просто так лежать». Посмотрел по сторонам, ничего не увидел. Снова повисли в бездонной, бескрайней темноте. Держал сына за руку, пока блуждали по лесу. Другая рука вытянута вперед, с тем же успехом можно двигаться закрытыми глазами. Укутал мальчика в одеяло поверх куртки. Велел следить, чтобы одеяло не сползло. Потом им его не найти. Мальчик просился на руки, но отец заставлял его идти. Колесили по лесу большую часть ночи. До рассвета было еще далеко, когда мальчик упал и больше не смог подняться. Завернул его в свою куртку, потом в одеяло, сел на землю, держал его в объятиях, раскачиваясь взад-вперед. Одна пуля в барабане. Не хочешь смотреть правде в лицо? Не хочешь. Наступал день, мало чем отличающийся от ночи. При его скупом свете положил мальчика в кучу листьев на земле и сидел, разглядывая деревья. Как только разведнелось, отошел подальше и прочесал лес по периметру вокруг их временного пристанища, в поисках чужих следов. Кроме их собственных, едва заметных в пепле, ничего не обнаружил. Вернулся обратно и разбудил сына. «Пора идти». Мальчик сел, сгорбившись, на лице полное безразличие. Слипшиеся от крови волосы, грязь на щеках. «Скажи хоть слово», — умолял он сына, но тот молчал. Шли на восток сквозь частокол мертвых деревьев. Прошли мимо остова бывшего дома, пересекли поселочную дорогу. Пустой участок посреди леса, наверное, в прошлом стоянка полевой техники. Иногда останавливались, чтобы прислушаться. Неожиданно вышли на основную дорогу. Он потянул мальчика за руку. Спрятались в придорожной канаве, как прокаженные. Опять слушали. Ни дуновения ветерка, гробовая тишина. Немного погодя, он поднялся и вышел на дорогу. Обернулся, поманил мальчика к себе. «Пошли». Ребенок подошел к отцу. Тот указал на глубокие колеи в пепле, продавленные грузовиком. Мальчик стоял, закутавшись в одеяло, опустив глаза, и рассматривал дорогу. Откуда ему знать, завели они мотор или нет? Устроили засаду или плюнули и ушли? Он скинул рюкзак, сел. «Нужно поесть, ты голодный?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Нет, так я и думал». Расстегнул рюкзак, достал пластиковую бутылку с водой, отвернул пробку и протянул бутылку сыну. Тот припал к горлышку. Оторвался и перевел дух, и сел на землю, скрестив ноги, и еще долго пил. Потом отдал бутылку отцу. Тот отпил немного, аккуратно завернул пробку и стал рыться в рюкзаке. Выудил банку белой фасоли. По очереди, зачерпывая ложкой, все съели. Отец зашвырнул пустую банку в лес. Опять вперед. Люди с грузовика стояли лагерем прямо на дороге. Жгли костер. Обугленные ветки в расплавленном гудроне вперемешку с пеплом и костями. Он присел на корточки, вытянул руку над пепелищем. От углей поднималось слабое тепло. Распрямился, глянул на дорогу. Потом отвел мальчика в лес. «Побудь здесь, я буду недалеко и тебя услышу, если что». «Я хочу с тобой». Вот-вот заплачет. «Нельзя, тебе надо подождать в лесу». «Ну, пожалуйста, пап». «Прекрати, делай, что я тебе говорю, возьми револьвер». «Я не хочу». «Я не спрашиваю, хочешь ты или нет, бери». Лесом прошел туда, где оставили тележку. Нашел. Выпотрошили и бросили, и раскидали ненужные им вещи. осталось несколько детских игрушек и книжек, его собственные старые ботинки и кое-какое тряпье. Поднял тележку, сложил вещички сына, выкатил тележку на дорогу. Вернулся. Пусто. Черные пятна засохшейся крови на листьях, рюкзак сына исчез. На обратном пути наткнулся на сложенную в кучу кости и куски кожи, придавленные булыжниками. Кишки в луже крови. Поковырял кости носком ботинка. Похоже, варили. Ни клочка одежды. Приближалась ночь. Становилось все холоднее. Он повернулся и пошел к сыну. Встал на колени, обхватил его руками. Долго не отпускал. Они довезли тележку до конца старой дороги и оставили ее там. Сами пошли на юг, торопясь найти место для привала до наступления темноты. Мальчик все время спотыкался от усталости, и отец посадил его на плечи и понес. К тому времени, когда добрались до моста, стало темно, как в преисподней. Поставил мальчика на землю, и они на ощупь начали спускаться по насыпи. Под мостом достал зажигалку, зажег, и при слабом мерцании осмотрел берег. Песок и мелкая галька, намытая ручьем. Поставил рюкзак на землю, спрятал зажигалку, обнял сына за плечи. С трудом различал его силуэт в темноте. «Я хочу, чтобы ты подождал меня здесь, я схожу за дровами для костра». «Я один боюсь». «Знаю. Я буду недалеко и услышу, если ты вдруг испугаешься или вскрикнешь. Позовешь меня, я сразу же приду». «Мне ужасно страшно». «Чем быстрее я уйду, тем быстрее вернусь. Разожжем костер, и ты больше не будешь бояться. Только не ложись. Ляжешь, сразу уснешь. Я стану тебя звать, а ты не откликнешься. А в этой темноте попробуй тебя найти, понимаешь?» Мальчик не отвечал. Отец подумал еще немного, и его терпение иссякнет. Но потом до него дошло, что мальчик в темноте мотает головой. «Я не усну, не усну». В кромешной темноте вытянул перед собой руки, поднялся по насыпи и углубился в лес. Дров вокруг навалом, сухие палки, ветки, валяющиеся на земле. На ходу сбивал их ногами в одно место. И когда получилось, довольно внушительная куча наклонился и все подобрал. Потом позвал сына. Тот ответил. По звуку его голоса он нашел дорогу к мосту. Сидели в темноте, пока он ножом рубил ветки потолще, а тонкие переламывал руками. Вытащил из кармана зажигалку, большим пальцем покрутил колесико. Бензиновая зажигалка давала слабый голубоватый огонек. Согнулся, поднес зажигалку к сложенной куче. Смотрел, как пламя поползло вверх по переплетению сучков и веток. Подкинул еще. Наклонился и осторожно раздул огонь. А потом перекладывал с места на место сучья, чтобы не прогорали слишком быстро. Еще дважды он возвращался в лес, каждый раз принося полные охапки веток и валежника, и сбрасывал их с моста вниз. Отойдя на небольшое расстояние, увидел огонь костра, но не встревожился. Вряд ли его можно заметить. Под мостом среди камней разглядел темную заводь с неподвижной водой. По краям толстая корка льда. Встал на мосту, скинул вниз последнюю охапку, выдох. В свете костра видно облачко белого пара. Уселся на песок, стал проверять содержимое рюкзака. Бинокль, почти полная 4-литровая бутылка бензина, плоскогубцы, 2 ложки. Положил все рядком. 5 алюминиевых баночек со съестным. Выбрал банку сосисок и банку кукурузы. Открыл армейской открывалкой, поставил банки поближе к огню. Сидели и смотрели, как тлеют и закручиваются от жара этикетки. Когда от кукурузы пошел пар, плоскогубцами вытащил банки. Сидели, склонившись, и медленно ели. Мальчик то и дело клевал носом. Потом он повел мальчика к отмели под мостом, расколол палкой лед у края, встали на колени, и он начал мыть сыну лицо и волосы. Вода была ледяная, и мальчик заплакал. Отошли подальше и нашли воду почище, он снова стал мыть мальчику голову. Не так тщательно, как хотелось бы, ребенок стонал от холода. Вытер его одеялом, стоя на коленях в отблесках костра. В этом свете тень нижней решетки моста преломлялась на фоне чистокола деревьев за ручьем. «Это мой сын. Я должен вымыть ему волосы, забрызганные мозгами того мерзавца. Это моя обязанность». Потом завернул его в одеяло и понес к костру. Мальчик сидел и качался из стороны в сторону. Отец устраивал лежанку в песке. Сюда плечи, сюда бедра. Следил, чтобы не свалился в огонь. Потом сел и, держа сына на коленях, над огнем просушивал ему волосы. Как соборование у древних. Пусть так. Восстанови в памяти образы из прошлого. Если нечего вспомнить, сам придумай новые ритуалы и неукоснительно их соблюдай. Ночью проснулся от холода, поднялся, наломал побольше веток. Попадая на угли, они сразу же вспыхивали ярко-оранжевым пламенем. Раздул костер, добавил еще веток. Сидел, скрестив ноги, прислонившись спиной к каменной опоре моста. Здоровенные блоки известняка один над другим, без капли цемента. Над головой коричневая от ржавчины арматура, огромные заклепки деревянного перекрытия и балки. Песок под ним был теплый на ощупь. Ночь за пределами освещенного костром круга, холодная, как сталь. Поднялся, притащил еще сучьев из-под моста. Стоял и слушал. Мальчик спал, как убитый. Присел рядом, погладил его спутанные светлые волосы. Драгоценная чаша, способная стать прибежищем Бога. «Пожалуйста, не говори мне, как такие истории обычно заканчиваются». Посмотрел в темноту над мостом. Идет снег. Веток, что он заготовил, хватило бы на час, может, чуть больше. Перетащил остатки валежника из-под моста и принялся его крушить. Наступал на ветки, которые от его тяжести трескались, потом ломал их. Боялся, что шум разбудит ребенка. Нет, спит, как ни в чем не бывало. Мокрые ветки шипели в огне, снег продолжал идти. Утром надо проверить, нет ли каких следов на дороге. Всякое может быть. За последний год это первое, если не считать мальчика, живое существо, с которым довелось поговорить. Мой брат. Холодный расчет, бегающие глаза, гнилые черные зубы, застрявшими частичками человеческой плоти. Каждое его слово — ложь. Все — сплошной обман. Когда проснулся в следующий раз, снег прекратился. В мутном свете зарождающегося дня за мостом стал виден оголенный лесной массив. А на фоне снега — резкие черные силуэты деревьев. Полежал еще немного, зажав руки между коленями. Встал, разжег костер посильнее, поставил подогреваться банку свеклы. Свернувшись калачиком на земле, мальчик лежал и смотрел на отца. По всему лесу на ветвях деревьев в чашечках листьев лежал свежий павший снег, уже успевший посереть от пепла. Вернулся за тележкой, бросил в нее рюкзак, вышли на дорогу. Никаких следов. Постояли в полной тишине и пошли по дороге месить серую грязь. Мальчик сбоку, руки в карманах. Брели весь день. Мальчик не сказал ни слова. К полудню слякоть на дороге начала подсыхать. К вечеру исчезла совсем. Не останавливались. Сколько миль? 10? 12? Раньше играли с большими металлическими прокладками для труб. Бросал их, как кольца, на дорогу. Когда-то нашли эти кольца в хозяйственном магазине. Но теперь они пропали вместе с остальными вещами. Той ночью остановились на ночлег в ложбине. Развели огонь под скальным навесом и доели последнюю банку тушеной свинины с бобами. Он приберег ее напоследок, потому что это было любимое блюдо сына. Смотрели, как она греется в углях. Плоскогубцами вытащил банку из огня, съели в полном молчании. Налил в банку воды, ополоснул, налил еще, дал мальчику выпить. Все продукты закончились. «Мне бы проявить больше осторожности». Мальчик ничего не сказал. «Поговори со мной». «Хорошо». «Ты хотел узнать, как выглядят плохие люди? Теперь ты знаешь. И этот кошмар может повториться снова. Мой долг заботиться о тебе, так предписано Богом. Я убью любого, кто вздумает тебя хоть пальцем тронуть, понимаешь?» «Да». Мальчик сидел, завернувшись в одеяло, через какое-то время взглянул на отца. Спросил. «Мы ведь хорошие?» «Да, мы хорошие». «И мы будем хорошими?» «Да, всегда». «Хорошо». Утром вышли из ложбины и пошли, не сворачивая по дороге. Когда-то давно он вырезал для мальчика дудочку из сухого тростника. Теперь он про нее вспомнил, достал из кармана и отдал. Мальчик молча ее взял. Сбавил шаг, немного погодя отстал, заиграл на дудочке. Что-то расплывчатое, совсем не похожее на мелодию. Или отныне это и будет считаться музыкой? А может, он услышит последние на земле звуки музыки, вырвавшиеся из-под обломков уничтоженного мира? Оглянулся, посмотрел на сына. Сама отрешенность, весь погружен в игру. Подумал, глядя на мальчика. Вот он, печальный одинокий сиротка, пришел в селение сообщить людям о прибытии бродячих актеров. И сам не знает, что волчья стая утащит всю труппу. Сидел, скрестив ноги в кучке листьев на вершине холма и рассматривал в бинокль долину внизу. Налитая до краев застывшая река, темные кирпичные трубы фабрики, шифер крыш. Старая деревянная водонапорная башня. Огромный бак стянут металлическими обручами. Никакого дыма. Никакого движения. Опустил бинокль, сидел, смотрел. Сын спросил. «Что-нибудь увидел?» «Ничего». Передал бинокль мальчику, тот накинул ремешок на шею, поднес бинокль к глазам, настроил. Никакого движения. «Я вижу дым». «Где?» «За теми зданиями». «Какими зданиями?» Мальчик вернул ему бинокль, навел резкость тоненькой струйка дыма. «Да, теперь и я вижу». «Что будем делать, пап?» «Думаю, неплохо бы проверить, только надо быть очень осторожным. Если это целая коммуна, то наткнемся на баррикады. А вдруг окажутся беженцы?» «Вроде нас». «Ну да». «Что, если они плохие?» «Придется рискнуть. Нужно найти что-нибудь поесть». Тележку оставили в лесу. Пересекли железную дорогу и спустились по крутому склону сквозь заросли черного сухого плюща. Отец держал револьвер в руке, велел мальчику не отходить. Тот молча повиновался. Продвигались по городу, как саперы, прочесывали улицу за улицей. В воздухе едва ощутимый запах дыма от костра. Зашли в магазин, постояли там. Никого. Покопались в мусоре и обломках. На полу валялись ящики от столов, бумага, бесформенные коробки. Ничего полезного. Магазины давным-давно были разграблены, стекла разбиты, внутри ничего не разглядеть. Темно. Поднялись на второй этаж по рифленым стальным ступеням эскалатора. Мальчик крепко держал отца за руку. Несколько пыльных пальто на вешалках. Искали какую-нибудь обувь. Безрезультатно. Рылись в мусоре. Ничего, что могло бы пригодиться. На обратном пути снял с вешалки все пальто, вытряс, повесил себе на руку. Пошли. Надеялись, что где-нибудь завалялась хоть корка. Увы, в супермаркете расшвыривали ногами мусор в проходах. Старые коробки, бумага, неизменный пепел. Шарил по полкам в поисках витаминов. Открыл дверь морозильной камеры, из темной глубины накатила волна кислого, тошнотворного смрада тления. Поспешно захлопнул дверь. Стояли на улице. Смотрел на серое небо. Почти невидимый пар при выдохе. Мальчик чуть не падает от усталости. Взял его за руку. Надо дальше искать, не сдаваться. Ничего не нашли и в домах на окраине города. На заднем крыльце сохранились ступеньки. Поднялись по ним в кухню. Начали рыться в шкафчиках. Дверцы нараспашку, баночка пищевой соды. Стоял и смотрел на нее. Проверили ящики буфета в столовой. Перешли в гостиную. На полу рулон отклеившихся обоев. Точь-в-точь древние манускрипты. Оставил мальчика сидеть на лестнице в обнимку с пальто. Сам пошел на второй этаж. Все пропиталось запахом гнили и тления. В первой спальне высохший труп на кровати укрыт покрывалом по самую шею. Прядь истлевших волос на подушке. Взялся за края покрывала, сдернул. Вытряхнул, свернул. Покопался в ящиках, заглянул в стенной шкаф. Летнее платье на металлической вешалке. Ничего. Спустился вниз. Надвигалась ночь. Взял мальчика за руку, и через парадную дверь они вышли на улицу. На вершине холма обернулся, поглядел на город. Быстро темнело, мрак и холод. Мальчику на плечи накинул два пальто, его из-под них совсем не стало видно. «Пап, очень хочется есть». «Знаю». «Мы сможем найти наши вещи?» «Да, я помню, где мы их оставили». «Что, если их кто-то найдет?» «Не найдут». «Хорошо бы». «Не найдут, не найдут, пошли». «Что это было?» «Я ничего не слышу». «Шш, ничего не слышу». Прислушались, где-то вдали собачий лай. Повернулся, посмотрел на погружающийся во тьму город. Собака. Собака? Да. Откуда она взялась? Не знаю. Мы ведь ее не убьем, пап, не убьем? Нет, не убьем. Глянул на мальчика, трясется под двумя пальто. Наклонился, поцеловал в мужественный лоб. Мы не тронем собаку, я тебе обещаю. Ночь провели в машине, припаркованной под мостом. Навалил на себя пальто и одеяло. В беззвучной тьме можно было разглядеть отдельные огоньки. Пунктир электрической сети города. Правда, последние этажи небоскребов погружены в темноту. Людям приходится таскать наверх воду. Выкурить их оттуда проще простого. Что же они едят? Одному богу известно. Сидели, завернувшись в одеяло, смотрели в окно. «Кто они, пап?» «Не знаю». Проснулся ночью и какое-то время лежал, прислушиваясь. Не мог вспомнить, где находится. Забавно. Вслух произнес. «Где мы?» «Что, пап?» «Ничего, все в порядке, ты спи». «У нас ведь все будет хорошо, правда?» «Да, обязательно». «И с нами не случится ничего плохого?» «Нет, конечно». «Потому что мы несем огонь?» «Да, потому что мы несем огонь». Утром прошел холодный дождь. Даже машине под мостом досталось. Дождь лупил по крыше и плясал на дороге. Сидели в машине и смотрели на улицу сквозь мокрое стекло. Дождь стал стихать только к концу дня. Оставили одеяло и пальто на заднем сиденье и пошли на разведку. Дым костра в сыром воздухе, собаки больше не слышно. Нашли несколько вилок и ложек, кое-что из одежды, фуфайку, кусок полиэтилена, чтобы укрываться. Чувствовал, что за ними следят, но никого так и не увидел. В кладовке нашли мешок кукурузной муки, бог знает когда попорченный крысами. Просеял муку через кусок оконной сетки от насекомых, набралось пригоршни сухого помета. Развели огонь и цемент на полу веранды. Он слепил из муки лепешки и испек их на куске жести. Медленно ели одну за другой. Оставшийся завернул в бумагу и убрал в рюкзак. Мальчик сидел на ступенях веранды, как вдруг увидел, что что-то мелькнуло за домом по другой стороне улицы. Лицо. Мальчишка приблизительно его же возраста в драповом пальто, которое ему явно велико, с подвернутыми рукавами. Выскочил, пересек дорогу, пробежал к дому по асфальтовой дорожке. Никого. Взглянул на дом сквозь сухой бурьян, пронесясь в конец двора, к черному неподвижному ручью. Крикнул. «Вернись! Я не сделаю тебе ничего плохого!» Стоял там и плакал, пока отец не примчался и не схватил его за руку. Прошипел. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» «Пап, здесь маленький мальчик, мальчик!» «Нет тут никого, никакого мальчика! Что ты себе вообразил?» «Есть, я видел собственными глазами!» «Я тебе велел не сходить с места, забыл? Так, нам пора, пошли!» «Я хочу только на него взглянуть, пап, краешком глаза!» Отец взял его за руку, пошли назад. Мальчик, не переставая, плакал и без конца оборачивался. Отец сказал, «Перестань, нам надо идти». «Я хочу на него посмотреть». «Не на кого здесь смотреть, хочешь умереть? Этого хочешь?» «Мне все равно», — сквозь слезы прошептал мальчик, «пусть я умру». Отец остановился, присел на корточки и обнял сына. «Прости меня, не говори так, ты не должен так говорить». По мокрым улицам вернулись к виадуку, забрали из машины пальто и одеяло и пошли к железнодорожной насыпи. Поднялись наверх, пересекли пути, углубились в лес. Отыскали тележку и направились к главной дороге. «А если у мальчика никого нет? Что, если у него нет папы?» «Тут есть люди, просто они прячутся». Вывез тележку на дорогу, остановился. С трудом, но все же смог отличить полустертые отпечатки колес грузовика в мокром пепле. Почудилось, что пахнет резиной. Мальчик дергал его за полы куртки. «Пап!» «Что еще?» «Мне за него страшно». «Я понимаю, но с ним ничего не случится». «Давай вернемся за ним, пап. Найдем и возьмем с собой. Можем забрать его и собаку. Собака сумеет поймать какую-нибудь зверушку». «Не можем». «А я с ней поделюсь своей едой». «Перестань, нельзя нам так делать». Мальчик опять заплакал. «Что же с ним будет? Что же с ним будет?»